Глава 431. Всё забрал. Под центром управления имелось ещё одно просторное пространство. Стоявшие стройными рядами серверные шкафы с первого взгляда напоминали тёмный лес. Горело бесчисленное множество световых индикаторов, непрерывно раздавался гул механизмов. Цзуи приземлился на тёмно-серый пол и огляделся по сторонам, но не обнаружил следов пребывания кого-либо. Уже оставалось 2 минуты до самоликвидации базы. Цзуи неторопливо зашагал по механическому лесу, хоть он и не обладал большими компьютерными познаниями, но видел, что здесь стоит суперкомпьютер. Этот суперкомпьютер, несомненно, являлся ядром секретной базы Совета Истины, на нём определённо хранилось большое количество тайн. Цзуи не разбирался в суперкомпьютерах и не понимал, как извлечь секретную информацию, вдобавок у него уже осталось очень мало времени. Но это вовсе не означало, что он оказался в безвыходной ситуации. Он внезапно ринулся вперёд, и точно призрак начал носиться по огромной серверной комнате, быстро размахивая мечом. В мгновение ока все провода, подсоединённые к суперкомпьютеру, были обрезаны. В следующую секунду все вычислительные сервера полностью пропали и оказались помещены в пространственное кольцо. Цзуи действовал просто и грубо. Если бы недавно покончивший с собой старик в красном узнал в аду, что только что произошло, он бы точно пришёл в неописуемую ярость. Потому что этот суперкомпьютер имел более 3 миллионов мощных процессоров, его пиковая производительность достигала 350 тысяч терафлопсов в секунду. Своей вычислительной мощностью он мог потягаться с 10 лучшими суперкомпьютерами мира. Ради его создания старик в красном пожертвовал большей частью своего состояния и всё же предпочёл уничтожить его, но не дать попасть в чужие руки. Однако в итоге Цзуи махом всё забрал. «Предупреждение! Предупреждение! Активирована система самоликвидации! Всем сотрудникам немедленно эвакуироваться! Осталось 60 секунд!» Снова раздалось резавшее слух предупреждение. Цзуи не стал возвращаться по прежнему пути, а взмахнул краснодраконьим мечом и ударил по стене слева. Он моментально пробил 3 барьера подряд. Последняя стена была сделана из лигатурного материала, но и ей не удалось выстоять против удара Цзуи. Снаружи оказались мрачные глубины океана. Цзуи без раздумий создал вокруг себя щит из энергии Ци, защищавший его от громадного давления воды, и в то же время быстро поплыл наверх. В прошлом он неоднократно сражался под водой. Самый глубокий бой проходил на глубине более 1 километра, поэтому Цзуи знал, как действовать в подобных ситуациях. Плюх! Брызги воды разлетелись во все стороны. Цзуи выскочил из моря и в воздухе активировал крылья света. Яркий свет луны не спадал на Цзуи. Впереди виднелся залитый огнями порт «Серая чайка». Бум! Как раз в этот момент весь порт и окружающая морская зона резко всколыхнулись, словно случилось землетрясение. Немало зданий яростно зашаталось и обрушилось. На поверхности моря всплыли бесчисленные пузыри. Вода забурлила. Внезапно раздались вопли и плач. Порт превратился в потревожный муравейник. Повсюду в панике бегало несметное множество людей. Цзуи понимал, что сейчас произошла самоликвидация секретной базы Совета Истины. Его операция по месту в целом завершилась. Далее предстояло раскопать всю подноготную Совета Истины, чтобы можно было полностью искоренить эту тёмную организацию и уничтожить частицу души Тора во избежание дурных последствий. Наблюдая сверху за погружённым в хаос портом, Цзуи приготовился возвращаться в Китай. Неожиданно он почувствовал неладное, обернулся и увидел, как вдалеке, высоко в небе, в его сторону на высокой скорости приближаются 6 красных точек. У них явно не было добрых намерений. Цзуи немедленно раскрыл в их направлении духовную сеть. Он с удивлением обнаружил, что 6 красных точек — это 3 самолёта, причём американские стелс-истребители 5-го поколения F-45. Модель F-45 считалась самым мощным истребителем на Земле. В ней было сконцентрировано множество технологий и знаний, обогнавших своё время. Она вызвала огромную сенсацию, когда была впервые обнародована. 5 лет назад эти истребители были приняты на вооружение в американских военно-воздушных силах и военно-морских силах и стали важной частью устрашающей военной силы США. Цзуи знал, что на Гаити есть американская военная база и что Карибский флот США размещается в Порто-Пренсе, но он не думал, что едва секретная база Совета Истины будет уничтожена, как примчатся 3 истребителя F-45. Совпадение? Если вспомнить огромные размеры секретной базы Совета Истины и то, что она размещалась практически под носом американской армии, становилось понятно, что дело здесь нечисто. Похоже, Совет Истины имел широкие связи. А пока Цзуи размышлял, три темно-серых истребителя стремительно пронеслись над портом «Серая чайка». Грохот их двигателей напоминал раскат грома. Пролетев некоторое расстояние, истребители внезапно рассеялись в разные стороны. Один из них развернулся по длинной дугообразной траектории. Цзуи тут же нахмурился, почувствовав, что в него прицелились. В следующий миг открылась подфюзеляжная створка истребителя. Следом высунулась и запустилась ракета класса «Воздух-воздух». Она быстро полетела прямо к зависшему над морем Цзуи. Сами напросились. Цзуи не думал, что его посмеют атаковать. Он без раздумий вытянул руку, сжал в кулаке связку арматурных копий и метнул их в летящую навстречу ракету. Несколько десятков копий заряженных энергией Ци мгновенно превратились в жаркие пламенные потоки, которые под действием духовной силы Цзуи окутали ракету. Бум! В небе взорвался пестрый фейерверк. Пилот, атаковавший Цзуи, явно не желал сдаваться. Из головной части истребителя изверглось бушующее пламя. Этот пулемет выпустил целую серию достаточно мощных снарядов. В воздухе будто образовался смертельный кнут, который собирался жестко отхлестать Цзуи. В то же время другие два истребителя F-45 окружили Цзуи с разных сторон и выпустили ракеты класса «Воздух-воздух». Цзуи моментально подвергся атаке трех самых передовых истребителей. Но он совсем не испугался, а резко взмахнул крыльями света, мгновенно взлетел высоко вверх и тем самым уклонился от снарядов и ракет, после чего запустил вниз ментальный ураган, под влияние которого попали все три истребителя. Трое пилотов мучительно закричали. Самые передовые истребители, которыми они управляли, не смогли уберечь их от ментального урагана. Каждый чувствовал, как в их голову будто вонзили длинную накаленную иглу, которые при этом активно двигали. Открылись каплевидные фонари кабин двух истребителей, после чего два пилота катапультировались. А другой истребитель совершил сальто в воздухе и упал в море, отчего мгновенно разбился, пилот умер на месте. Цзуи не стал гнаться за катапультированными пилотами, потому что у них не было шансов выжить. Вместо этого он молниеносно долетел до двух потерявших управление истребителей F-45 и поместил их в пространственное кольцо.